Глава третья. Мариса Саргон. «И что теперь?» — спросила я, когда мы с Ливией вернулись в академию. Встретившись со своими подружками, она забрала у Сари ключ и теперь вела меня куда-то по многочисленным коридорам. «Что теперь?» — она хмыкнула и потянула за поводок, заставляя меня остановиться. «Да плевать!» С этими словами Ливия провернула ключ в замочной скважине моего ошейника. Я поморгала. Зрение начало медленно возвращаться, но мир еще казался размытым и серым. «Но задание...» — пробормотала я, ощупывая ошейник. «Не бойся. Будешь ходить за мной собачкой до заката, как и положено. Не хочу снова оказаться в западне из-за этой штуки. Только делай вид, что ничего не видишь. Будь добра». Я бросила на нее удивленный взгляд, но тут же потупилась, словно все еще не могла ничего видеть. Ливия оказалась другой. Хоть я еще видела довольно плохо, было заметно, что ее идеальная укладка больше не была такой идеальной. Волосы растрепались, блузка помялась, и на ней виднелись какие-то черные пятна, которые она, должно быть, посадила в кладовке. Это объясняло, почему Сари со странным сочувствием спросила, все ли в порядке. Больше она не проронила ни слова, лишь шла куда-то сквозь академию, время от времени дергая меня за поводок. Хотя в этом не было необходимости. Я шла рядом, краем глаза наблюдая за ней и за переменой в доминанте. Она всегда выглядела уверенной и свободной, но сейчас ее плечи опустились. А глаза были напряженно сощурены, будто она силилась сделать сложный выбор. Но Ливия молчала, а я все еще не особенно стремилась интересоваться ее душевным состоянием. «Не пойми неправильно», — произнесла она, когда мы оказались в пустынном переходе между корпусами. «То, что было там, в подсобке, это ничего не значит. Мы не подруги. И когда этот безднов день закончится, мы разойдемся, как в небе дирижабли». «И не думала набиваться тебе в подруги», — фыркнула я. «Отлично!» — сухо откликнулась Ливия и резко ускорила шаг, так что я чуть не споткнулась, когда поводок натянулся неожиданно сильно. Мы пошли дальше, и я, наконец, узнала главный корпус академии. Должно быть, для встречи с Сари Ливия зашла в отделение боевиков, с которым я, конечно, почти не была знакома. Но теперь снова сориентировалась и ожидала, что мы пойдем к выходу, на улицу, чтобы отправиться на обед в хроноатриум, пока там не сильно много народу. Но тут наше внимание привлек странный шум и столпотворение в главном холле прямо перед доской объявлений. «Что это там?» пробормотала Ливия и направилась в самое сердце волнений. «Я все еще плохо вижу», — заметила я. «Там объявление? Что-то от хранителя?» «Нет, что-то больше похоже на фотографию». «Фотографию?» Фотокарточки в Веригии все еще были редкостью. Несмотря на обилие разнообразной следящей техномагии, переносить изображение на постоянный носитель могли только артефакты Керри, особенно развитые в технологическом плане расы. Даже драконы редко когда имели фотоартефакт. Так что же там за фотография? Я сощурилась, но смогла увидеть лишь довольно темный прямоугольник размером с тетрадный разворот. Заметив нас, адепты начали стихать. Они привлекали внимание друг друга, указывая на меня, оборачивались, шептались, отходили в сторону, но далеко не уходили, словно ожидая чего-то интересного. И мне это очень не понравилось. Ливия решительно направилась сквозь толпу прямо к доске объявлений, потянув меня за собой. Я несколько раз врезалась в кого-то и лишь чудом устояла. А когда мы оказались достаточно близко, чтобы рассмотреть изображение, Ливия коротко выдохнула. — Ох, «Ах ты, бездного дрянь!» Я сощурилась, пытаясь разглядеть изображение. Это было довольно сложно сделать, учитывая, что мне нужно было притворяться незрячей. И все же мне удалось понять, что именно было изображено на вывешенном плакате. И мое сердце перестало биться. «Я же говорила, это она!» — услышала я рядом, но стояла, расфокусировав взгляд и стараясь не показывать на лице эмоции. Там, на темном снимке, была я, обнаженная, в постели в комнате Конора. Одна рука лежала на груди, другая покоилась между ног, а лицо смотрело прямо на фотоартефакт, который сделал это изображение. Я сразу догадалась, что он располагался на улице, за окном, в крыше, сквозь которой мне хорошо была видна луна прошлой ночью. — Ты уверен? — услышала я мужской голос в стороне. — Да точно! Только он такое носит! — Очешуеть! Конор Кая уделал! Жаль, что я не успел первым. Адепты снова начали расступаться, пропуская к доске самого Рейвена. Не глядя на меня, он подошел к доске, сорвал с нее плакат, рассмотрел, усмехнулся, скомкал и также молча ушел, словно ничего особенного не произошло. Сначала все стихли окончательно, а потом взорвались бурными обсуждениями, разыгравшиеся в холле сцены. Поведение Конора только породило еще больше слухов и вопросов, но я не разбирала слов. Голоса вокруг слились в единый шум, в ушах зазвенело, а в груди стало так тесно, что я едва могла сделать вдох. Ливия резко дернула меня за поводок, выводя из ступора. — Идем, — сухо бросила она. — Нам здесь делать нечего, я их развлекать не собираюсь. То и дело, запинаясь, я пошла за ней, и, когда мы вышли из толпы, уловила боковым зрением до боли знакомую фигуру. Кай, выписавшийся из лазарета, стоял у колонны и, скрестив руки на груди, смотрел прямо на нас. Я едва сдержалась, чтобы не обернуться и не встретить его прямой взгляд, когда Ливия ускорила шаг, направляясь в сторону лестницы. Она словно не видела и не слышала ничего. И мне оставалось только двигаться за ней, изображая покорную зверушку, которой должна была быть. Но спокойствие и молчание Ливии напрягало меня. Это не было на нее похоже. Она всегда обладала вспыльчивым характером, и этим больше походила на огненного дракона, чем на грозового, и даже среди доминант ее побаивались. Но в тот момент она молчала, глядя только перед собой. Совершенно забыв о том, что я должна быть слепой, она взбежала по лестнице сначала на второй этаж, потом на третий, все выше и выше, пока, наконец, не толкнула дверь, ведущую на посадочную площадку на крыше. Оказавшись на улице, Ливия медленно втянула носом воздух и замерла, глядя прямо перед собой. Посадочная площадка была рассчитана на 3-5 взрослых драконов и по размерам соответствовала примерно половине среднего полигона. Но дверь располагалась почти у самого ее края, и потому перед нами открывался вид на задний двор академии, конюшни и ипподром, украшенные всеми красками осени. И дальше за погодный купол, туда, где простиралась бесконечная белая долина льда и снега, известная как Ледяной лес. Я редко поднималась так высоко в воздух. На территории академии стояли только малоэтажные здания, и в этом попросту не было необходимости. И потому теперь замерла, глядя на то, как осень и зима соприкасались друг с другом. Но мгновение волшебства длилось недолго. Ливия с силой сжала в руке поводок, потянула на себя, и когда я шагнула за ней, оказавшись слишком близко, сощурилась и процедила. «Объясняй!» Натянувшийся ошейник неприятно сдавил горло, но я не попыталась отстраниться. Нет, я никогда не уступала перед Ливией. И теперь, после всего, что произошло за это утро, тем более не собиралась проявлять ни малейшей слабости. «Что именно тебе объяснить?» — сухо уточнила я. «Не прикидывайся идиоткой, тебе не идет». Ливия улыбнулась, но улыбка эта больше походила на оскал. «Ты прекрасно знаешь, о чем я. Потрудись уточнить». Ливия резко дернула за ошейник. Не ожидая этого, я невольно пригнулась, и моя голова оказалась на уровне ее груди. Бездна! Это было унизительно! Но доводить до новой драки мне показалось слишком рано. «Я знаю его комнату как собственную чешую!» — цедила Ливия над моей головой. «Сари живет в его общежитии, и я частенько захожу к ней в гости с тех пор, как Конор перевелся в Даркхолл. Поверь, я могу найти 1000 поводов оказаться с ним наедине». «Не понимаю, к чему ты», — ответила я также напряженно. «К тому, что можешь дурой не прикидываться. На этом фото ты была в комнате Рейва и лежала голой в его постели. Не знаю, что у тебя там за побрякушка на руке и как она работает, но можешь не сомневаться, что я больше не верю ни единому твоему слову!» «Можешь не верить!» — прохрипела я, выпрямляясь, несмотря на то, что ошейник больно давил на шею. «Это твое дело, верить мне или нет, но я продолжаю утверждать, что между нами ничего не было». «Вот как!» Ливия рассмеялась, и от того, насколько близко к себе она меня держала, я почувствовала ее рваное дыхание. «Значит, в постель к нему просто так залезла? Полежать, помечтать? Какая, интересно, должна была сложиться ситуация, чтобы ты оказалась у него в постели, но между вами ничего не было, а?» К этому моменту я уже 10 раз пожалела, что согласилась на предложение Конора в ночь после бала. Но отступать было уже некуда. Я вскинула голову. «Довольно, Лив?» «Нет», — прошипела она. «Ты мне все расскажешь здесь и сейчас». «Так сложилось», — упрямо выдохнула я. «Мне было негде ночевать. А он не собирался возвращаться в комнату до утра». «Ха-ха и еще раз ха!» Мне было больше нечего сказать, поэтому я просто смотрела ей прямо в глаза и ждала чего-нибудь. Вспышки агрессии, активации ошейника, угроз, чего угодно. Но того, что произошло, я не ожидала. Дверь рядом с нами распахнулась, и на посадочной площадке появился Кай. «Тьма!» – прошептала я. «Только его сейчас и не хватало!» Кай закрыл за собой дверь, и я ощутила дуновение его магии. Раздался щелчок. Должно быть, он запер дверь, чтобы никто больше не вышел на площадку, и замер, словно зверь, готовый в любой момент прыгнуть. «Уходи, Лив!» Хрипло выдохнул он. Порыв ветра заставил его волосы взметнуться. И я вдруг ощутила, насколько мы, трое, малы в открытом пространстве окружающего нас неба и ветра. Насколько тихи наши голоса, насколько мелочны наши переживания. Эта мысль заставила меня усмехнуться. «Что, и ты пришел требовать от меня объяснений?» Наши взгляды встретились, Кай кивнул. «Вижу, Лив тебя и в самом деле освободила». Это замечание ей не понравилось, и Ливия сильнее натянула поводок, словно удерживая меня перед собой, как живой щит. «Что тебе нужно, Артас?» — вскинулась она. «Хочешь поговорить? Говори при мне, я свою зверушку тебе не доверю». Кай угрожающе приблизился. За нашими спинами была лишь невысокая оградка, а за ней только пустота. И я мысленно порадовалась, что магия начала отзываться. По крайней мере, если что, я успела бы распахнуть крылья. Если, конечно, Ливия не провернет ключ в ошейнике, снова сделав меня беспомощной. Кай сощурился, и его серебристые глаза недобро сверкнули. Так он выглядел на полигоне во время дуэлей. Я много наблюдала за ним и хорошо знала этот взгляд. «Я сказал, уходи!» — процедил он. «Что, силой заставишь?» Упрямо вскинула подбородок Ливия. «Заставлю, если потребуется». Магия сгустилась вокруг нас. Я чувствовала их запахи — кисловатый металл, озон, ветер. «Если вы собираетесь устроить дуэль прямо здесь, дайте мне хотя бы отойти в сторону», — сказала я и скрестила руки на груди. «Не испытывай мое терпение, Лив», — проговорил Кай, и его глаза потемнели, а брови опустились, бросая на них тень. Я обернулась и заметила, как она стиснула зубы, а потом бросила в Кая поводок. «Да подавись ты своей фригидной! Делай с ней что хочешь! Но если ты пришел по поводу того плаката в холле, то можешь ни на что не надеяться. Он все равно ничего не скажет. Оставь нас!» Кай теперь смотрел только на меня, и от этого у меня желудок скрутило в узел. «Ах да! Тебе же это только на руку!» Бросила Лив через плечо, отходя на другую сторону площадки. «Если она продолжит упираться, то, может, ей кто-то и поверит. И тогда ты еще в игре. Да, Артас?» Но Кай уже не обращал на нее внимания. Он неотрывно смотрел мне в глаза и молчал. И молчание это было куда тяжелее любых слов, которые только он мог произнести.